Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы запаздываем все время чуть-чуть, уже начался февраль, но все-таки вокруг дня рождения Чехова мы все время пытаемся понять загадки его творчества, а заодно и наши собственные загадки. Загадки человеческой души говорят, что в 1886 году Антон Павлович написал маленький шедевр. Рассказ «Ведьма» за один день. Вот так вот прямо сходу. Рассказ действительно небольшой, и я надеюсь, что кто-то его прочел к передаче, кто-то нет. Ну, в общем, история-то предельно проста. Живет дьячок Савелий Гыкин, замечательная фамилия Гыкин. Он как бы живет в церковной сторожке, потому что господа уехали, церковь закрыли, его оставили сторожем. А он до этого, чтобы занять место дьяка, выписал себе жену. Даже не знал, но выписал. И за окном сторожки воет метель, а дьячок считает свою жену ведьмой, потому что с ее точки зрения она способна управлять этим снежным вихрем и оттуда, из вихрений, приманивать к себе мужичков, заворачивать их пути дорожки к этой вот самой сторожке. И она сама, как бы, мы присутствуем при сцене, когда почтальон таким образом завернут, по мнению Савелия, ею. И этого почтальона, она, ну, не очень элегантно, ну, вроде как пытается соблазнить. Ну, а дьяк по-прежнему зовет ее ведьмой. Вообще, рассказ пересказывать, конечно, трудно, надо читать. Вот я и хотел поговорить. Мне просто кажется, что в определенном глубине мало что изменилось, потому что когда мужчина зовет женщину ведьмой, он имеет в виду что-то вот то же самое по-прежнему, что имел в виду дьяк Савелий. А вот и его приворожить, и других приворожить, и испортить тем самым несчастную жизнь дичку. Вот я не знаю, согласны вы со мной или нет, что какой-то архетип русский Чехов изобразил в этом рассказе. Отношение мужчины к жизни и отношение мужчины, в первую очередь, к женщине. Вообще рассказ поразительный, потому что как бы насквозь Чехов говорит не от имени рассказчика, а от имени то одного, то другого фактически персонажа рассказывал. Поэтому абсолютно наполнен телесностью, тканью, прямо телом наполнены короткие строки. Так вот, что же мы такое имеем в виду, мужчины российские, когда в сердцах говорим «ведьма»? Она ведьма, героиня рассказа, жена дьячка Гыкина Раиса Ниловна. Что такое вообще ведьма? Как это чувствуют мужчины, в первую очередь, меня это интересует. Ну и, как всегда, какой след? Может быть, со школы все проходили. Этот рассказ оставил у вас в душе. А потому что есть какие-то такие рубцы. Потому что если читал, то, в общем, значит, ты примерно помнишь, что такое ведьма. Вот о рассказе о ведьмах, о женщинах с точки зрения мужчины, почему мужчины так считают, и о том, что за тайны там случаются, почему такая история эротическая, сейчас сказали бы мы, запоминается после первого прочтения навсегда. Рассказ Антона Павловича Чехова «Ведьма» и отношение русских мужчин к себе и к женщинам. По телефону 495-956-1514. постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495-956-1514 и, как всегда, сайт www.serebnity.ru, где «Серебнити» пишутся в одно слово латинскими буквами. И когда вы заходите на сайт, видите кнопку «Наш форум», а дальше разберетесь сами. www.serebnity.ru. Рассказ Чехова «Ведьма» и вообще наше родимое отношение к ведьмам. Откуда взялась ведьма в словах Дьячка? Вроде бы, ну, не принято было в общем на Руси, по большому счету, это слово. 495-956-1514. Ну, а песни, ну, конечно, песни про отношения русских мужчин к женщинам. И, как всегда, я очень люблю, когда исполнитель видит их как бы со стороны. Поэтому сегодня эти песни всем знакомые в исполнении знаменитого когда-то российского певца из семьи иммигрантов Финляндии. То есть, на самом деле, он, конечно, известный финский певец. Ну, вот как он вспоминает русские песни тех чеховских времен. Не уезжай, ты мой голубчик, печально жить не без тебя. Дально прощанье обещание, что не забудешь ты меня. Скажи ты мне, скажи ты мне, что любишь меня, что любишь меня. Скажи ты мне, скажи ты мне, что любишь ты меня. Когда порой тебя не вижу, грустно задумчиво сижу, когда речей твоих не слышу, мне кажется, я не живу. Скажи ты мне, скажи ты мне, что любишь меня, что любишь меня. Скажи ты мне, скажи ты мне, что любишь ты мне. Ну вот, а любимый выглядел примерно так, цитирую. Время шло к ночи. Дьячок Савелий Гыкин лежал у себя в церковной сторожке на громадной постели и не спал. хотя всегда имел обыкновение засыпать в одно время с курами. Из одного края засаленного, сшитого из разноцветных ситцевых лоскутьев одеяла, глядели его рыжие жесткие волосы. Из-под другого торчали большие, давно не мытые ноги. Он слушал. Его сторожка врезалась в ограду, и единственное окно ее выходило в поле, а в поле была сущая война. Трудно было понять, кто кого жевал со света, и ради чьей погибели заварилась в природе каша, но, судя по неумолкаемому зловещему гулу, кому-то приходилось очень круто. Какая-то победительная сила гонялась за кем-то по полю, бушевала в лесу и на церковной крыше, злобно стучала кулаками по окну, метала и рвала, а чье-то побежденное выло и плакало. А ветер гулял как пьяный, а Гыкин прислушивался к этой музыке и хмурился. Дело в том, что он знал. Или, по крайней мере, догадывался, к чему клонилась вся эта возня за окном и чьих рук это было дело. «Я знаю», — бормотал он, грозя кому-то под одеялом пальцем. «Я все знаю». У окна на табурете сидела дьячиха Раиса Ниловна. Ну, это конец цитаты, а дальше, так и хочется сказать, конечно же, во всем была виновата она. Ну и, в общем, честно говоря, и правда, да, она не была во всем виновата, похоже, поскольку и сама отчасти так считала. И заезжих гостей и мужичков, конечно, если не колдовством, то силою души, упершись в окно, приманивала. Вот я и хочу обсудить с вами, дорогие радиослушатели, а считать таких вот приманивающих к себе любовь женщин ведьмами или нет? Ну, честно. Ну, собственно говоря, вот что сказала по этому поводу наша радиослушательница Женя. Здравствуйте. Вот по поводу того, что такое ведьма в женщине и почему слово «ведьма» связано с чувством тревоги, по крайней мере, в этом рассказе. На мой взгляд, это связано с главной психологической задачей, которую веками возлагали на женщину. Задача эта заключалась в том, что женщину обязывали быть создательницей и хранительницей маленького статичного мирка, в котором мужчина мог бы почувствовать себя уверенно и спокойно посреди пугающего и непредсказуемого мира. В этом мирке все всегда должно быть мирно, стабильно, и там всегда должны господствовать те ценности и те взгляды, которые мужчина с детства усвоил. Опять же, чтобы он чувствовал себя уверенно и комфортно. Вот такой мирок женщину обязывает для мужчины создавать. И не только в рамках семьи, но и в рамках общества. Женщинам предписывалось быть хранительницей стандартных взглядов, мнений и суждений. И если мужчина сталкивался с женщиной, которая позволяла себе следовать каким-то своим внутренним импульсам, которая позволяла себе меняться, которая позволяла себе как-то отступать от стандартного поведения, такая женщина вызывала напряжение и тревогу. И так называемые нормальные люди обзывали ее ведьмой и приписывали ей способность вызывать разные бедствия, что было всего лишь проекцией их собственных страхов перед внешним миром. Все это из-за того, что мужчина, вместо того, чтобы искать какую-то стабильность внутри себя, начинает искать ее в женщине. Если все это знать, то становится понятно то, что происходит в рассказе Чехова «Ведьма». Дьячок Савелий находится в состоянии сильной неуверенности и тревоги. Приход, к которому он был прикреплен, упразднили. И остался Савелий с женой посреди бескрайних просторов, которые, как известно, для русского человека уже сами по себе пугающие. Его жена Раиса Ниловна – это его последняя надежда на то, что у него в жизни будет какая-то уверенность и стабильность. И если бы ее поведение соответствовало тем религиозным представлениям о поведении жены, которые он усвоил, то он бы чувствовал себя гораздо увереннее. Но ее поведение им не соответствует. Мужа она не уважает, ей куда больше нравится почтальон, которого она хочет и этого особо и не скрывает. Поэтому Савелию страшно. Не случайно ведь там упоминается Юдивь с мечом у ложа Алаферна, которая его соблазнила, а потом убила. У Савелия примерно такой же страх, что молодой почтальон соблазнит его жену, и это окончательно разобьет все его надежды на стабильный семейный мирок, и он почувствует себя убитым. Его страх перед ее сексуальными желаниями, обращенными на других мужчин, которые он не может контролировать, и его страх перед бурей, которая разыгралась там, на пугающе безжизненных просторах, это один и тот же страх. Не случайно он думает, что между этими явлениями есть прямая связь. Это страх перед чем-то уничтожающим, физически или психологически. Ведьма – это неупорядоченная внутренняя женщина, которая позволяет себе слушать себя и непредсказуемо меняться, и которая тем самым вызывает тревогу, поскольку женщине предписывается иметь консервативное, то есть шаблонное мировоззрение. А женщина, которая его не имеет, наводит на мысль, что вообще ничего стабильного в мире нет. Спасибо. Меня зовут Женя. Да вот мне-то кажется, что... Крещусь. Думается мне все время о том, что в действительности оба хороши. Поскольку на самом деле ведь не дьячок себе выписал жену, а Раиса Ниловна себе выписала дьячка. Напомню, цитирую, она расскажет почтальону. «С прощенного воскресенья 4-й год пошел. Тут прежде в дьячках мой папенька были, а потом, как пришло им время помирать, они, чтобы место, обратите внимание, за мной осталось, поехали в консисторию и попросили, чтобы мне какого-нибудь неженатого дьячка в женихи прислали. Я и вышла. Ага, стало быть, ты одной хлопушкой двух мух убил, сказал почтальон, глядя на спину Савелия. И место получил, и жену взял. А вот хочу я сказать следующее. Я хочу сказать, что на самом деле Женя вот очень точно, мне кажется, уловила, может быть, самое главное. А самое главное – это совершенно удивительная организация пространства, вот этого жизненного пространства в рассказе, поскольку оно определено в том самом первом абзаце, который я его читал. Бескрайняя степь, поле – это внешний мир. Он вообще по определению совершенно неуправляем, недоступен. И там вообще может происходить всегда черт знает что. И там явно бродят какие-то живые, плотные, демонические, языческие силы. А Савелий Гыкин отгорожен, во-первых, церковной оградой, во-вторых, сторожкой, которая врезалась в ограду. А сторожка эта имеет единственное окно, которое выходит в этот самый беспредел. И только, да, такая дырочка одна, вот это единственное окошко связывает обитателей сторожки и внешний мир. Более того, в комнате сторожки, которая сторожка и поэтому никак не может быть большая, есть еще и свое внутреннее пространство, интимное пространство, внутренняя постель, которая все время лезет в глаза. Однако и этого мало, потому что, находясь в постели, дичок прячется под одеяло, и там масса в рассказе все время повторяющихся эпитетов, что он это, ну, я не знаю, уж простите, очень на русских мужей похоже, что он заворочился под одеялом, бормотал под одеялом, боязливо высунул голову из-под одеяла, укрылся одеялом. И в начале рассказа, и в финале дичок лежит в постели. Более того, он только один раз встает с кровати на протяжении рассказа. И находим мы его, да, там из-под одеяла торчит нога и рыжая голова. И он слушает, смотреть боится. Вот это некая попытка, извините, я долго, наверное, про нее говорил, но это попытка такая наша, универсальная. Это в действительности попытка максимально свернуть пространство. Вот это вот найти где-нибудь маленькое мое и поставить как можно больше перегородок между собой и неуправляемым внешним миром, потому что, несмотря ни на какую несуществующую церковь, никакой церкви не существует. Ее закрыли. Он больше не диак, он сторож при церкви, поскольку до ближайшей деревни 5 километров по этой метели. Вот эта попытка свернуть пространство и называть абсолютно все, что оттуда, из внешнего мира, в это пространство может попасть, в общем, совершенно демоническим. Конечно, этим руководит страх, но в сущности своей не он один. Вот что сказал героический мужчина, который дозвонился к нам до начала эфира. Это Виктор из Уфы. Здравствуйте. Почему, собственно, в рассказе ведьмовская тема? Это так называемая мерзость. Отчего нечистый куролесит метели за окном? Кто самое пострадавшее лицо в драме? Рискну предположить, что самое пострадавшее лицо – диак. Бездуховное духовное лицо. А может, дичок, по сути, вовсе и не муж дичихи? Может, он символизирует нерожденного ребенка, нерожденного Христа? Может, поэтому Чехов именно и выбрал персонажами парочку из духовного сана, чтобы навести на эту мысль? Оттого и бушуют стихии в мире рассказа, что мир этот без Христа, Богом забытый. В этом рассказе все не по Божьи сделано. Церковь без попа, поп без прихода. Женились духовные лица не то чтобы не по велению сердца, души, но даже и не по велению тела. А так, в силу обстоятельств. И потому правит бал в рассказе не разумная воля, а именно та треклятая, необузданная ведьмовская сила обстоятельств. Спасибо. Абсолютно точно. Это Чехов, и это, конечно же, мир без Бога. Мир, в котором, ну, собственно, человек пытается отгородиться от всего остального. Это усилие души. По-моему, мы делаем непрестанно. В этом двойная бухгалтерия души. Вот в старушке чеховской и в постели. Потому что как бы для внешнего мира всегда одно лицо, а вот для этого внутреннего, тщательно охраняемого, совершенно другое. Для того, для мира одно мнение, для церкви и прихода в том числе совершенно другое. От этого все, что в мой мир проникает, становится ведьмовским или ведовским. Невозможно судить по рассказу Чехова, насколько, собственно говоря, Дьячкова жена Раис Нилна ведьма. Но можно судить о том, чем живет дьячок. Самое ужасное, только поэтому ведь я вспоминаю этот рассказ. То, что, ну, когда я читал в юности, я помню, что меня до тошноты выворачивало. Ненавижу я на самом деле этот рассказ. Это в действительности вот эта наша попытка спрятаться друг от друга. И, ну, по крайней мере, относительное обзывание всех сил, которые пытаются как-то нас выковырять из сторожек, дешевых, дорогих, ракушек. Это как бы абсолютно не важно. Важна сама по себе вот эта попытка окуклиться и, как писали Стругацкие в понедельнике, свернуть горизонт, свернуть вокруг себя пространство, спрятаться на постели, закутаться одеялом и искать виноватого в этой жизни. В лучшем случае раз в день вставая с постели. Вот, собственно говоря, оно счастье. Ну, а все окружающие, ну что, ну, конечно, они должны пожалеть усталого дичка. за царующий взгляд искровенных очей. Не страшусь я ни мук, ни тяжелых цепей. За ласкающий звук, а не знай речи твоих, я готов на позор подбичить получей. Пожалей же меня, дорогая, освети мою темную жизнь, ведь я плачу слезами, старая. Но напрасно, ведь счастью не быть. Жалься ты надо мной, а не гони, а прости. Для тебя я готов в жертву все принести. Ты молчишь, но твой взгляд мне надежду дает. Прикажи, я твой равно по жизни пропадет. Пожалей же меня, дорогая, освети мою темную жизнь, ведь я плачу слезами, стану. Ведь счастью не будет. Ведь я плачу слезами, старая. Но напрасно, ведь счастью не быть. Несмотря на то, что... простите. Конечно же, христианство отвергает суеверие. Дьячок. В нем откуда-то всплывают те самые бесовские или языческие архетипы. Это древняя славянская мифологема, бесовская пляска, свадьба. Она и у Пушкина, как вы знаете, есть. И, в общем, у многих других русских авторов. Создать свой собственный замкнутый мирок. Заставить совсем крошечный. Он здесь карикатурно крошечный, потому что он состоит из царошки, пустой церкви и двух человек в этой системе. Ее прямо так и хочется нарисовать, как восьмерку, где есть маленький их мирок и такая разомкнутая бесконечность, которая, в общем, интересует Раис Нилуна. Она, ну, смотрит туда, останавливает взгляд, видит белые снежинки. Ей кажется, что снежинка может на нее посмотреть. Она там почти с ней, ну почти тоже, начинает общаться. Но все равно, с моей точки зрения, как-то все время оказывается так, что оба хороши. Потому что Ну, как бы и для нее тоже. Вот, папенька, чтобы я могла на месте остаться, это же очень важно. Как бы не сдвигаться с места, а то и вот эту пустую сторожку при пустой церкви можем потерять. И вот это поразительное русское чувство, которое рождает суеверие. Это жуткая боязнь движения по родной земле, как будто там, вот там, где-то водятся демоны. Что-то очень древнее. Страх бесконечного пространства, которое невозможно никак постичь разумом, собрать, в которое нельзя выдвигаться. Она же ведь тоже никуда не ездит. И нельзя сказать, что Бон не разрешает, по той простой причине, что на самом деле тут она главная, она же его на это место выписала, а не он ее. Но в конечном итоге оба согласны. Она продолжает колдовать у окна, пытаясь приманить вот тех самых почтальонов и мужчин из внешнего мира. Он как бы регистрирует количество мужчин, которые она приманила, и продолжает прятаться на постели. Они продолжают, они поддерживают друг друга своей неподвижностью. Ну, есть впечатление, что Раиса Ниловна просто, она настолько уже устала от обвинений Дичка, что как бы не реагирует на них никак. Каждый живет сам по себе. И вместе с тем, это семья на своем месте, на своей земле, в своей квартире. Поскольку оба они смертельно боятся, что если что-то нарушится, что-то изменится, вот в этом мерном течении всего, считая сюда и колдовство, включая сюда и колдовство. Потому что есть у меня подозрение, что... Есть у меня подозрение, что у Чехова есть подозрение, что в действительности дьяка-то устраивает колдовство жены. И то, что она ведьма, по причине того, что вот это и есть его эмоциональная жизнь, его чувства. Поскольку больше ему общаться нечем, он не с кем, он общается со своими собственными подозрениями. Впрочем, вот что сказала про этот рассказ наша постоянная радиослушательница Ирина. Здравствуйте, меня зовут Ирина. В темной непогодной ночи душа дичка Савелия заползала и крепла мысль, что жена его ведьма. Все его подозрения строятся на не очень частых, но очень запоминающихся ему совпадениях. На улице непогода, случайный гость в доме, и при нем веселеет и оживает его молодая красавица-жена Раиса Ниловна. Впрочем, причины ее оживления можно было бы и не демонизировать. Их жизнь вдвоем невероятно бедна и скучна. Крайняя степень запустения во всем. И внешнего мира вокруг. Господа уехали, приход закрыт, безлюдно и тихо. И жилищ их. Все, не исключая только что вышедшего Савелия, было да нельзя грязно, засалено, закопчено. И в душах их ни желаний, ни грусти, ни радости. Любой гость такой обстановки события, только вот относится к этому событию дьяк Савелий и дичиха Раиса Ниловна по-разному. Раиса Ниловна оживает, начинает играть кровь, в глазах внимание и интерес. Заснувшая душа просыпается, охладевшее сердце наливается жаром. Ей хочется дарить и раздавать нерастраченное тепло души и тела. И от этого ее желания беспокойная тревога заползает в душу Савелия и разрастается до демонических размеров. Ему страшно и тревожно, и от того, что самому ему нечем поделиться с другими, и от того, что женщина, которую он считает своей, на самом деле ему незнакома и непонятна, чужда и далека от него. К тем случайным гостям в их доме она ближе, и его воображение наделяет ее неведомой и таинственной силой. Сегодняшним вечером он окончательно убедился в своих предположениях относительно жены. Что жена его при помощи нечистой силы распоряжалась ветрами и почтовыми тройками, в этом он уже более не сомневался. Но к сугубому горю его эта таинственность, эта сверхъестественная дикая сила придавала лежащей около него женщине особую непонятную прелесть, которую он и не замечал ранее. От того, что он по глупости, сам того не замечая, а поэтизировал ее, она стала как будто белее, глаже, неприступнее. Интересно то, что в рассказе Чехова Диак Савелий, человек из духовного звания, всего лишь сторож при закрытой церкви. Храм закрыт, и Бог остался в храме. Бог Логос, Бог Любовь, Бог Жизнь. Все казалось заперто, и в мире остались одни бесы. И благодаря им во внешнем и во внутреннем мире наступает запустение, отупение и сон. Сон разума, который рождает чудовищ. Душа Савелия созвучна лишь непогоде. Именно в эти дни, вслед за метелью, бурей, грозой во внешнем мире, в его душе тоже начинается гроза и буря. И из хаоса запустения рождаются химеры суеверий. А в душе Раисы Ниловны спят чувства. Ее душа тоже откликается на непогоду, только откликается она по-другому. Она становится чуткой и внимательной. Она ждет. Непогода, гроза, метель – это ведь всегда промокшие, замерзшие, заплутавшие путники. А значит, нежданные, незваные гости. А значит, кому-то может понадобиться ее помощь, тепло и забота. Непогода, она сидит у окна и не гасит тусклый свет лампы. Если свет разума не может прорвать пелену ненасти, то остается надежда только на огонь чувства. Тускло светится окно в непогоду, как слабый маяк, указывающий дорогу из бури и холода в тепло и покой. Чуть не пропали. Коли б не ваш огонь, так и не знаю, что бы и было. И чума его знает, когда все это кончится. Конца краю нет этой собачьей жизни. Куда мы заехали? Чума его знает, когда все это кончится. А кончится это все тогда, когда разум проснется. Когда суеверие перестанет считаться верой. Когда огонь чувства, соединенный со светом разума, станет настоящим маяком всем блуждающим в непогоду. Спасибо. До свидания. Вот что поразительно. Мне все время слышу в этом рассказе чеховскую издевку. В дичке, ну, как бы пустота в Раисе Ниловне. Мы почему-то видим какую-то такую помощь блуждающему путнику. Да не помощь это блуждающему путнику, это как раз скорее из категории «пожалей ты меня». Такая сексуальная жалость. Трах. А на какую там помощь она способна, если, в общем, сидит с вылупленными глазами, а в сторожке грязь невероятная. Она такая же пустая, как и диак, как пустая церковь. Она реагирует только инстинктами, да, как бы почти поэма фрейдовскому «Либидо». А издевается Чехов, по-моему, над какой-то нашей мечте о покое. Все выворачивается наизнанку. Пустота и бессмысленность вот в этой в том, что мы называем покоем и стабильностью существования. Как бы, ну, временами появляется путник. Ну, может быть. Они там спариваются. Но это же не более того. Какой там, какая там забота и уход о путниках? Почтальон, приехавший, прям пугается, он прям боится в эту свою вот вдруг вспыхнувшую, отогревшуюся страсть как бы провалиться, упасть. Он боится этой пустоты. Боится, что она его засосет. На мой, конечно, субъективный взгляд. А счастье там. Вот в этом, в этой динамике бесконечно вертящейся метели. Что-то такое смутно от счастья видит в этом и Раиса Ниловна, но, по-моему, видит она только скорее способность удовлетворить свои инстинкты. А издевается Чехов над этой нашей попыткой обездвижиться. Это ведь рассказ о том, как о пустоте чувств. Чехов всегда про невозможность. Это рассказ про невозможность семейного покоя, потому что похоже, что закон таков. Стремимся к покою, стремимся двигаться всегда по одной и той же орбите. Кто-то из нас впадает в бред, кто-то становится ведьмой, не слушающейся своего разума, а слушающейся только каких-то своих внутренних импульсов. Это все, что я успеваю сегодня сказать. Немодные темы. С трудом мы говорим и о великой русской литературе, и о многом другом великом. И тем не менее я попробую рискнуть и сказать, что вчера исполнилось бы 60 лет великой русской художницы Нади Рушевой. Я хочу отметить этот день рождения послезавтра, вечером, в пятницу, в программе «Серебряные нити». Причем поговорить я хочу даже не столько о Наде Рушевой, сколько о притче ее жизни, ее короткой жизни и то, чего мы можем вынести из этой грустной притчи. Ну и, конечно, о прекрасном ее даре и о потрясающих ее рисунках тоже. Спасибо всем большое за то, что выслушали. Спокойной ночи. Был день осенний, и листья грустно опадали. Последний остро печаль грустная вела. Грусти тогда с тобою мы не знали, ведь не любили, и для нас весна сняла. Ах, эти черные глаза меня приняли, их позабыть нигде нельзя. Они горят пред мной. Ах, эти черные глаза меня любили. Куда вы скрылись, ведь теперь вдоль ближе к вам другой. Очи черные, очи страшные, очи милые и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знак увидел вас неудобно.